Глава 22. Аврора. Неяркое солнце пробивается сквозь занавеску и будет меня. Потягиваюсь, встаю и иду в ванную. Мысли уже заполняют голову, раскручиваясь, как тугая пружина. Айдар, Камал, Влад. Все перемешалось, но я решила, что сегодня будет день для чего-то светлого. Настало время наладить хотя бы часть из этого хаоса. Натягиваю свободные хлопковые брюки и футболку. Волосы собираю в высокий конский хвост. Спускаюсь на завтрак немного раньше обычного, но в отличном настроении. На столе уже накрыто, а Айдар сидит напротив Камала. Мальчишка сосредоточенно что-то листает в своем планшете, но изредка бросает на меня взгляд. Камал же выглядит как сама холодность. Он читает какие-то бумаги, даже не удосужившись поздороваться. «Доброе утро», — произношу я, пытаясь звучать нейтрально. «Просто утро», — сухо отзывается Камал, не поднимая глаз. Айдар мимолетно улыбается, словно понимает, как мне неуютно. Я замечаю эту улыбку и чуть склоняю голову, давая понять, что мы на одной волне. Это теплое мгновение, пусть и короткое, помогает мне удержать равновесие. «Сегодня что-то важное?» — спрашиваю, скорее, чтобы прервать молчание. «Как всегда», — отзывается Камал все с тем же бесстрашным голосом. «Планы есть?» «Пока нет». Отвечаю с ноткой вызова, но он даже не поднимает глаз. Словно мое присутствие ничего не значит. Немного раздражает. Хотя кому я вру, просто бесит. Как только я решила наладить хоть минимальное общение, Камал выстроил между нами глухую стену. Завтрак проходит в напряженной тишине. Камал уходит первым, оставляя меня с Айдаром. Как только его шаги затихают, мальчишка тихо хихикает. «Папа всегда такой?» Шепчу я заговорщицки. Айдар качает головой, но его глаза смеются. «Только когда думает, что ему никто не нужен», отвечает сознанием дела и снова погружается в планшет. Я чувствую, как между нами что-то незримо меняется, словно появляется доверие. Допивая кофе, я замечаю на подоконнике маленькую птичку. Она трепыхается, ее крыло явно повреждено. «Айдар, посмотри туда», прошу, указывая на окно. Он оборачивается, а затем, заметив птицу, нахмуривается. «Синичка, ей надо помочь!» Мальчик срывается к окну. Я иду за ним и помогаю забрать птицу с улицы. «Только ее надо спрятать», — говорит Айдар быстро. «Папа не любит, когда в доме животные». «Тогда будем действовать тайно». Улыбаюсь, разделив с ним маленький, но очень важный секрет. Лицо Айдара смягчается. Он довольно кивает. «Мы аккуратно приносим птице коробку». Кладем в нее мягкую ткань и находим уголок, где синичка будет в безопасности. Айдар помогает мне ее кормить, его лицо озаряется тихой радостью. Наша маленькая тайна. На мгновение он перестает быть замкнутым мальчишкой. Я вижу перед собой ребенка, которому нужна забота и любовь. Сердце наполняется нежностью и теплотой. «Спасибо», — вдруг говорит Айдар, тихо, почти шепотом. «Это наш общий секрет». Подмигиваю ему, и он впервые за долгое время улыбается. По-настоящему, искренне. Этот момент согревает меня изнутри. Может, все не так безнадежно? Хочется в это верить. Наладить отношения с Айдаром мне очень хочется. Оставшись одна, я невольно думаю о Камале. Наконец, получается откинуть мешающие эмоции и все спокойно проанализировать. С самого начала. Зачем он решил жениться? Из-за денег? Но зачем они ему? Их семья не бедствует. Нет, я не думаю, что Камала можно вот так просто купить. Провожу большим пальцем по царапине на ладони. Моя кровь на простыне ему нужна была, чтобы доказать девственность. Все слишком очевидно, но зачем? Мог же разорвать все договоренности. Я дала ему эту возможность. Но Камал не воспользовался. Его гнев из-за звонка Влада по-прежнему отдается эхом в голове. Как же он не понимает? Неужели считает, что я готова продолжать отношения с Владом после всего, что произошло? Дурак. Но может, он просто боится, ревнует? А если так, то значит ли это, что ему не все равно? А мне? Позавчера с этими детьми перед глазами появляется кадр с Камалом в одних спортивных брюках. Ох, какой же он красивый и сильный. Я не готова была к подобной встрече. Его взгляд голодный и жаркий. Мне самой становится жарко от воспоминаний, даже мурашки курсируют по коже. Это что-то значит? Я запуталась. Но от этих вопросов в груди становится тесно. Сердце взволнованно колотится, а ладони становятся влажными. Хожу из стороны в сторону, но думать это не помогает. Ничего не понимаю. Камал непонятный и странный. Я никогда не могу разгадать его. Но в то же время неожиданно хочется узнать его ближе. Я сама оттолкнула его максимально далеко. Уничтожила все нити, которые нас так неосторожно связывали. А теперь посыпаю голову пеплом. Мысли путаются, мне срочно надо отвлечься. Ирина и Радмила приглашают встретиться. Как глоток свежего воздуха. Выйти из крепости, развеяться, почувствовать себя живой. Это неожиданно, но приятно. Мы встречаемся в торговом центре. Каждая из нас с охранником, что сначала кажется мне нелепым. Но Ирина, заметив мою гримасу, мягко говорит. «Ты привыкнешь. Это для твоей же безопасности. Просто игнорируй». Я киваю, послушно смиряясь. Мы идем в кино, потом в кафе. За чашкой кофе разговоры текут легко, без напряжения. Девочки болтают, смеются, делятся историями из жизни. Я впервые за долгое время чувствую, что мне спокойно. Получается расслабиться. «Как у вас с Камалом?» Вдруг спрашивает Радмила. Ее взгляд теплый, но заинтересованный. «Да никак. Признаюсь честно. Он меня избегает, а я...» «Я решила попробовать наладить с ним отношения, но...» «Но?» — подсказывает Ирина, вопросительно изгибая бровь. «Но он не разделяет моих желаний. Я улыбаюсь, но в голосе слышится горечь». «Тагаевы очень колючие ребята», — смеется Ирина. «Приручить их непросто, но результат тебя поразит». Радмила переглядывается с Ириной, в их глазах мелькает какое-то решение. «Приходи завтра на благотворительный вечер», — говорит Рада, доставая из сумочки приглашение. «Камал там главный спонсор. Конечно, он пригласил тебя». «Нет», — качаю головой. «Он ничего не говорил». «Ну и что? Ты его жена, у тебя есть право быть рядом». Ирина добавляет с легкой улыбкой. «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Аврора — это шанс, он заметит тебя». Азарт просыпается где-то внутри, и я соглашаюсь. Может, это действительно шанс пообщаться в неформальной обстановке? Потом буду жалеть, что не использовала. На следующий день я собираюсь, Камала дома нет. Он, вероятно, уже уехал. Я ничего ему не сказала о своих планах. Пусть это будет сюрприз. Надеваю платье, которое мы с девочками купили вчера. Оно легкое, воздушное, подчеркивающее фигуру. Волосы уложены в небрежную прическу. Вечерний макияж сделан. Я почти не узнаю себя в зеркале. Впервые за долгое время чувствую себя красивой. Водитель везет меня по нужному адресу, то и дело посматривая в зеркало заднего вида, и улыбается. А мне неловко. Интересно, Камалу уже сообщили? Или все же получится сделать сюрприз? Когда я вхожу в зал, вечер уже в самом разгаре. Огни, смех, музыка. Все это кажется частью другого мира. Мы с отцом вели закрытый образ жизни, и я практически не бывала на таких мероприятиях. Но чувствую себя уверенно. Беру бокал шампанского с подноса, проходящего мимо официанта. Осматриваюсь, ища знакомых, и взгляд цепляется за Камала. Но он не один. Рядом с ним женщина, высокая, эффектная, с безупречной улыбкой. Ярко-красное платье мягко облегает все изгибы и открывает плечи. Она по-хозяйски касается руки Камала, наклоняется, чтобы что-то шепнуть. В ее движениях уверенность и грация. Роскошная. Совсем не такая, как я. Уверенность тает, как снег на солнце. Женщина небрежно целует Камала в щеку. Меня словно ледяной водой окатывает. Я замираю, не в силах пошевелиться. На миг дыхание перехватывает, и я не знаю, что делать. Мой мир, только начинающий обретать равновесие, снова рассыпается на части. Какой кошмар. «Простите, а вы кто?» Раздается голос позади меня. Я вздрагиваю от неожиданности и оборачиваюсь. Охранник смотрит на меня с подозрением, явно привлекая внимание ближайших гостей. «Где ваш пригласительный?» «Я...» Начинаю говорить, но слова застревают в горле. Пара любопытных взглядов уже направлена в мою сторону. «Ну давай, скажи, что ты жена Тагаева. Говори, черт тебя дери!» Пусть все слышат и знают. Но я молчу, лишь открывая рот, как рыба, выброшенная на сушу. «Вы приглашены на мероприятие?» Продолжает охранник, его голос звучит все настойчивее. Казалось бы, всего лишь формальный вопрос. Но в этот момент я чувствую, как напряжение зала буквально давит на меня. Сбежать уже не получится. Мой взгляд невольно возвращается к Камалу. Он тоже замечает меня. Наши глаза встречаются, и в его взгляде я читаю мгновенное удивление, которое сменяется холодным, непроницаемым выражением. Мое сердце сжимается. Это конец, да?